Глава 13. Кровь на ноже десанта. Терра-единство. Россия, Байкал, остров Ольхон, поселение Хужир. Дом. 17 августа 2015 года. «Вам сделать еще чаю, госпожа Диана?» Дина покачала головой. «Хотя... Впрочем, Аяна, сделай мне еще чайник, и можешь идти спать. Я еще посижу». «Хорошо, госпожа Диана. Я в вашем распоряжении в любой момент». «Спасибо, Яна Дмитриевна». Ровесница горничная сделала протокольный книксон и удалилась. Никто не требовал никаких книксонов, тем более здесь, но юная девушка старалась угодить молодой госпоже. Да и папа Дмитрий Георгиевич Ехануров, местный околоточный полицейский начальник, наверняка вразумлял дочь перспективами. Ее и своими. Ему всего-то 35 лет, но он по местным меркам и понятиям уже достиг предела своей должности и своих перспектив. Уездный секретарь, почти предел. 12 класс, табель о рангах. А тут подвернулся такой приз. Чита Романовых построила дом по соседству. Конечно, он из кожи вон лез и удачно дочь пристроил. Головной боли ему, конечно, сильно прибавилось, но и перспективы появились просто ошеломительные. Аяна принесла чайник с местным бурятским чаем и, вновь сделав книксон, удалилась. Вряд ли она действительно ляжет спать, пока не убедится в том, что госпожа заснула, будет сидеть у себя и ждать повелений. Хорошо, что в такой глуши не нужно прикрывать губы ладонью по всяким пустякам, хотя она бы с удовольствием и прикрыла свои губы губами Миши. Диана смотрела в небо и ждала. Полное небо звезд. Луна еще не взошла, но ей не она была нужна. Она ждала несущуюся по небу звездочку, только всего. Звездная дворянка. Романова, Ухтомская, Косяковская, для которой бриллиант — это лишь повод сказать спасибо. Что они для нее? Сверкающие побрякушки. А вот та звездочка, которую она ждала, — это ее жизнь. А вот и она. Летит, рассекая черноту небес. Любимый, молюсь за тебя. Запели птицы. Скоро утро. Солнце взойдет. Все будет хорошо. Орбиты Земли. Челнок Тиранского космофлота «Небесный воин». 18 августа 2015 года. Мы летели по орбите, маневрируя, готовясь к стыковке с Икаром. Внизу проплывали знакомые места. Вот и Байкал, Ольхон. Ищу взглядом любимую. Понятно, что я не смогу рассмотреть даже в телескоп, но ищу. Вон там наш дом. Там мое счастье. Спит ли? Не знаю. Думаю, что нет. Машу в иллюминатор рукой. Привет, моя радость. За краем земли сверкнул первый луч. Солнце взойдет. Дамы и господа, обратите внимание, слева по борту проходит противоастероидный орбитальный космокрейсер «Граф Каманин». Увеличено его изображение на экранах ваших кресел. Командир и экипаж крейсера приветствуют вас, желают приятного полета и мягкой стыковки. Стюардесса изящно и привычно отрывала липучки своей обуви от покрытия салона, покидая нас. Вот что значит практика. Мне было проще летать в невесомости, чем вот так вот отрываться. Так проще и быстрее. Но этика и протокол обязывают. Не все пассажиры в восторге, когда над их головами летают барышни с контейнерами с напитками и снедью. Мимо нас пролетала звездочка. На экранах крейсер был виден во всех подробностях. Бросалось в глаза, что минимум половина противоастероидных установок была обращена к поверхности Земли. Тяжелый корабль явно был приведен в боевое положение и готов был палить во все стороны. И в космос, и по самой планете. Интересно. Кашусь на соседний ложемент. Милая девушка, явно старше меня. На изящном поясе боевой нож. Извините, я не имел чести быть представленным. Михаил. Она кинула взгляд на мой нож и благосклонно кивнула. Марфа. Очень приятно познакомиться. Какого года выпуск, простите? Она усмехнулась. 2009-го. А вы еще учитесь? Качаю головой. Нет, уже. Экстренный выпуск. Удивленная. Так вы тот самый Михаил, который... Вздыхаю. Так получилось. А ваша молодая жена разве не с вами? Тесен мир. Высший свет знает все про всех. А ножи на гражданских челноках имеют право носить только звездные, так что угадать было нетрудно. Моей жене сейчас полеты в космос противопоказаны. Да, конечно, простите, разрешите официально представиться. Она по праву старшинства первая вынула нож и протянула мне. Обычный нож космодесанта. У меня такой же. Он ничем не отличается от стандарта, только гравировкой на лезвии. Звездная дворянка Марфа Васильевна Иванова. Выпуск 2009. И номер ножа. Ничего больше. На ножах не принято писать титулы и прочее. Мы все равны. Абсолютно все. Мы просто звездные. Колю ее ножом свой палец и смазываю лезвие своей кровью. Протягиваю ей свой нож. На лезвии читается. Звездный дворянин Михаил Александрович Остров. Год выпуска 2015. И номер. И все. Марф кивает. Колет свой ухоженный пальчик и размазывает кровь по лезвию моего ножа. Мы оба возвращаем свои ножи в ножны, не вытирая крови. Даже если ты знакомишься с целой компанией звездных, кровь должна оставаться на лезвии. Ее можно убрать только во время чистки и точки. А так кровь всей компании будет смешиваться на твоем ноже. Нельзя вынуть нож и не накормить его кровью, своей или чужой. Такие же традиции были среди горцев моей дикой дивизии 100 лет назад. Думаю, что Михаил Великий перенял эту традицию именно от диких. Без ножа, кинжала, ты не воин и не мужчина. Но просто так хвататься за него нельзя. Плата — кровь, своя или чужая. Пусть даже символическая капля крови, но нельзя его вернуть в ножны голодным. Не зря нас называют звереныши. Мы все одной крови, братья и сестры, пусть и названные. Трубецкая убила 5 человек, пытавшихся ее изнасиловать. Но она ножа из ножен не вынула. Не захотела кормить свой благородный звездный нож кровью всяких отбросов. А горячие парни оказались конкретными обкуренными дебилами. Они ведь видели нож на ее поясе. Та же Динка, если что, убьет, ничуть не рефлексируя. Хоть из огнестрела, хоть ножом, хоть голыми руками. Нас этому учили много лет. Трагедия гибели Екатерины — это личная трагедия. Кровь лучшей подруги на руках. А так, сверкающий вихрь ножа всегда скажет свое слово. Конечно, нет обязательной традиции тыкать ножиком в пальчик. Но представлялись друг другу звездные именно так. Первый нож нам жаловали в первый день учебы в Звездном, второй — в день выпуска. В Звездном университете была та же традиция, и выпускники универа имели у себя коллекцию из 4 космических ножей. Абсолютно одинаковых. Разница только в датах и номере. Вот, например, сидящая рядом Марфа. Наверняка дочь крестьянина. Сильно облагороженная и ухоженная, но тем не менее. Порода не та. Но у нее совсем другая порода, пусть приобретенные и воспитанные, а не врожденные. Звездные умеют воспитывать. За это наших так ненавидят в дворянской академии. В том числе и за холодное надменное презрение вчерашней крестьянки в адрес столбового дворянина из академии. Дворян академии это выбешивало до невозможности. Ничуть не меньше, чем бешенство купеческого сословия в адрес нас всех. А нас сообща в адрес купчиков. Какие планы на жизнь? Универ наш? Качаю головой. Увы, но нет. Не в моей власти. Императорская военно-космическая академия имени Можайского. Подразделение академии в Константинополе. Специализация управления и пилотаж воздушными и космическими кораблями, их системами. Да, это серьезно. Но можно же учиться параллельно. Усмехаюсь. И параллельно готовиться к полету к астероиду и полету на Марс. Неопределенно киваю. А вы куда направляетесь, если не секрет? Улыбка. На Луну. Прогуляться или по делам? На работу. Я окончила Звездный универ, факультет геологии и селенологии, так что... Понимаю. Луна сейчас расширяет добычу, соответственно, разведку недр. Кивок. Вот по специальности предложили интересную работу. А вы тоже на Луну? Да, возникли дела. Можем даже пересечься. И девушка неожиданно прошептала на ухо. «А вы мне понравились. В невесомости этим заниматься неудобно, но, может, как-нибудь в другой раз?» Предложение не удивило. Порядки в лицее и универе были вольными в этом плане, хотя, конечно, устав и все такое. Дело молодое, тем более ведь элита и элит. С Динкой же мы тоже не только кино посмотреть уединялись. Чего хочет Марфа? Ну, помимо забавного приключения, о котором будет приятно вспомнить. Мимолетные интрижки? Запрос на возможные будущие отношения в качестве любовницы? Кто знает. Но это слишком рискованная затея. За мной следят непрерывно, и давать такой козырь своим врагам я не собирался. Тем более изменять Диане. Я вообще-то женат, и у нас практически медовый месяц. Кивок. Я знаю, высший свет только о вас и говорит. «И что говорит высший свет?» «О вас и вашей паре, о Волконской, о монастыре в Киеве, о том, что вы на Байкале построили по капризу жены дом. Обо всем». Она мне подмигнула. «Но если надумаете, то уверена, что вы меня на Луне найдете без труда. Было бы интересно еще поболтать на разные темы». «Марфа далеко пойдет. Ничуть не сомневаюсь. Что ж, впереди Икар. Мы уже заходим на стыковку». Луна. Великое княжество Лунное. Космопорт. Подлунный центр управления полетами. 18 августа 2015 года. Капитан первого ранга Сергей Голиков смотрел на экраны. Три дня бушевала мощная магнитная буря, и корабли с Земли не отправляли. Да, навигация в морях и океанах зависела от капризов погоды и той же ледовой обстановки, а в космосе зависела от капризов Солнца. И если на земной орбите можно было так-сяк отсидеться, уповая на мощь магнитного поля Земли, то вот в открытом космосе с этим было сложно. Пусть полет на Луну и занимал 3 часа, но были же и маневры на орбите Селены, и посадка, и прием выгрузка доставленных грузов. А если еще и сразу лететь обратно с новым грузом, то вопрос мог занять и сутки. Сутки в рентгеновском аппарате. Понятно, что ходили в защитных костюмах, пили соответствующие таблетки, каждому полагался после смены лунный стакан красного вина для вывода радиации, но в критические дни через космос корабли не летали. Что ж, космическая погода позволила прибыть сегодня 2 кораблям с Земли и отправить туда транспорт с гелием-3 и большим грузом титана. Этот корабль уже благополучно убыл, теперь команда космопорта готовилась к прибытию 2 кораблей. Пассажирского рейсового и военного транспорта, первого из череды запланированной переброски войск на Луну. По плану, 21 августа прибудет следующий военный транспорт, если ничего не напутали в космической погоде синоптики. Следующий ожидается 24 августа, потом 30-го переброска должна быть завершена, и к тому времени придет дополнительный эскадр флота. Силы Луны усилятся или ослабнут? Всякие ходят разговоры, в том числе и о том, что государня решила сделать полную ротацию лунных сил, заменив их на силы Терры, верные ей лично. Но Голиков сомневался в этой версии. Во-первых, лунные войска верны императрице и выполнят любое ее повеление. Во-вторых, 9 месяцев в году военные служащие лунных сил проводят на Земле. В Терре, ведь военным запрещено покидать пределы Терры. Поэтому никто в здравом уме не рискнет выступить против власти государыни, ведь даже выведя за скобки последствия прямого штурма Селены, ты очень быстро станешь инвалидом, который не сможет посетить Землю, свои семьи, родные места, друзей, и лишь с тоской будешь смотреть в небо, глядя на сверкающий земной шар в черноте космоса. А накопленная радиация сделает твою жизнь яркой и короткой. Луна. Великое княжество Лунное. Космопорт. Поверхность. 18 августа 2015 года. Бригадир Кузенков смотрел, как прилуняется войсковой транспорт баронессы Дабаде. Транспорт мягко опустился на поверхность, и через несколько минут команда техников подъехала на космодромных малых транспортерах, приступив к оценке состояния корабля после перелета. Наконец, аппарели начали открываться и опускаться на бетонные плиты. Еще минуты, и по аппарели начали трусцой сбегать космодесантники, которых уже ждал транспорт, дабы отвезти к входу в шлюз. А вот и работа Кузенкова выходит из чрева самолета. 3 системы противокосмической обороны, 14 лунных танков. Первая партия новых поставок вооружений и личного состава. Луна. Великое княжество Лунное. Дворец Созидания. Зал покорителей. 19 августа 2015 года. Флаг Луны поднимался на флагштоке рядом с флагом Империи. Флаг суверенной Луны, пусть и в составе Империи. Но Селена больше не домен царицы, хотя, разумеется, она контролирует львиную долю акций и интересов на Луне, не только коммерческих. Однако теперь Селена получила право даже на пусть и эрзац, но собственные вооруженные силы и флот. И от того, что они именуются силами обороны Луны и эскадрой противоастероидной защиты, мало что менялось. Они имели штат, силы и право усиливать свой состав за счет бюджета Великого княжества, заключая сделки с поставщиками военной продукции, от ложек до кораблей флота, напрямую. Гимн империи уже отгремел. Теперь гимн Великого княжества Лунного и флаг Луны. Черное полотнище с серебристым кругом в центре и золотой звездой Богородицы, вписанной в этот серебристый круг. На правом моем рукаве имперский багряный шеврон со звездой Богородицы. На левом — черно-золото-серебристый шеврон Селены. Еще не царство, но все, похоже, идет к этому. И если цвета знамени Богородицы были для меня все еще достаточно непривычными, то вот цвета имперского флага на эмблеме Селены были близки и понятны. А вот кокарда у меня на берете лунная. Серебряная луна и золотой имперский орел над ней. Вчера не прошло и часа с моего прибытия, как я предстал пред ясны очи Папани. Тот был хмур и деловит, но, вопреки обыкновению, даже несколько настораживающе радушен. Чай, кофе с дороги? Или, может быть, по бокалу вина? Даже так? Началось в деревне утро. Что случилось? Папани меня обычно в упор не замечал. Киваю. Пожалуй, кофе. Никак не проснусь. Улыбка. Что это случилось с ним? Понимаю. Кстати, как тебе Марфа? Вы, кажется, рядом сидели в космолете. Как же надоело быть мотыльком, которого все время рассматривают через увеличительное стекло. Умна, знает, чего хочет в жизни, целеустремленная. Да, я заметил. Намеки были весьма откровенными. Но поверь, старому Ловеласу сейчас не время для интрижек на стороне. Ухтомский и Косяковский очень нам нужны, и проблемы на ровном месте для нас совершенно излишни. Ты меня понимаешь? Киваю. Да. Небрежный жест. Боюсь, что ты не понимаешь до конца. Гормоны играют. Ладно, все это ерунда и пустяки. К делу. Я ведь тебя не кофе испить вызвал, а вот и кофе. Нам подали кофе. Итак, сынок, ты с кем? Делаю удивленное лицо. С кем я? С Дианой, нашим будущим ребенком, ну и с собой заодно. Осторожно отвечаю. Не понял вопроса. Все я понял. Суверенный великий князь Луны побарабанил пальцами по столешнице. Сын, наступает смута. Опять. Пока выглядит все хорошо, сравнительно. Но события закручиваются. Мария пытается удержать власть, но она сочится сквозь ее пальцы, как тонкий песок. Не остановить. Она не сможет. За последние несколько месяцев войска, в том числе и флот, приводились в состояние полной боеготовности. Под видом учений и прочего. Маше удалось на время подавить оппозицию во время и сразу после воцарения. Но она не решила проблему, только лишь отсрочила ее. Слишком многие ставили на ее папашу. Это очень влиятельные люди и очень большие деньги. Мария тоже играет в свою игру. И ты часть этой игры. Внешне и публично она благоволит тебе. Но она пожертвует тобой и Дианой в любой момент и устроит вам державные похороны. Очень-очень пышные. Со всей мыслимой торжественностью. Даже траур объявит в империи. Она играет не за тебя и не на твоей стороне. Она за себя. Ты меня понимаешь? Понимаю ли я? Конечно. Я что, похож на брата Николая, который вечно не мог решиться на крутые меры? Да, понимаю. Тебя не лишили титулования императорская светлость. Твои похороны будут просто шикарными. Она даже прослезится на камеры, скажет что-то соответствующее моменту. Усмехаюсь. Запугиваешь? Обозначаю расклады. Впрочем, ты мальчик умный, хоть и глупый. Ты делаешь часто правильные заключения, но делаешь из этих заключений неправильные выводы. Морщусь. Пап, давай без философии. И так голова пухнет. Зачем вызвал? Отеческая улыбка. Ты на чьей стороне? Спрашиваю второй раз. И не прикидывайся дураком. Ты точно не дурак. Третий раз спрашивать не буду, а просто вышвырну тебя с луны, как нашкодившего щенка. Тон был совсем недобрый. Знаешь, отец, вот клянусь честью, я бы многое дал за то, чтобы меня ты вышвырнул с луны. Моя сестрица вышвырнула меня из столицы, и мы с Дианой просто жили в нашем доме на Ольхоне. Но вы же не дадите нам это сделать. Нет, и не только мы. Слишком многое поставлено на карту. Юная 14-летняя девочка Лиза Романова когда-то вдруг стала королевой Великой Шотландии и правит ею до сих пор. А через нее на Луну текут огромные вложения от англо-американцев. Твоя Диана, кладезь, отнюдь не меньший. Восток, Китай, половина Тихого океана. Ты сам тоже не щенок с улицы. Он помолчал. Близятся плохие времена, мой мальчик. Мы готовимся к войне. С кем? Хмурая. Со всеми. Мария все прекрасно просчитала, включая возможность вдруг что эвакуироваться на Луну и продолжать править отсюда. Поэтому она позволяет нам расширять флот и систему обороны. Переворот в империи не только возможен, но и очень вероятен. Ты знаешь, что на острове в постоянной готовности стоят челноки? Челноки, которые, минуя Икар, доставят Машу прямо на Луну. Что охрана ее отца усилена чрезвычайно. Мы для нее лишь козырь в большой игре. И если карты лягут не так, то она нами пожертвует, не задумываясь. Я хочу, чтобы у тебя не было иллюзий. Ты для нее лишь фигура на шахматной доске. Хмыкаю. А ты не боишься так говорить? Нас могут слушать. Папань покачал головой. Нет, тут нет ничего такого. Помещение всеми средствами перекрестно проверялось полчаса назад. Все комары, тараканы и мухи подавляются средствами радиоэлектронной борьбы. Так что можем говорить свободно. Я же не мальчик. Не выдерживаю и ехидно спрашиваю. А можно так почистить хотя бы наш дом на Ольхоне? А то все время ощущаю себя участником съемок фильмов интимного характера. Нет, там все сложнее. Это на Луне я могу обеспечить чистку, и то очень ненадолго. А на Ольхоне властвует СБД. Мы там ничего не можем сделать. Это же кабинетные земли и угодья. И то, что тебе участок передали в частную собственность, не значит ровным счетом ничего. Весь остров под плотным контролем. Угораздило же вас там построить дом. Впрочем, вас бы контролировали где угодно. И поверь старому дураку, что проще светить перед скрытыми камерами голым задом, чем рождать в чьей-то голове мысль. А почему были удалены все камеры-жучки? Не замышляется ли чего? А задницу я могу и так кому угодно показать. А здесь? Здесь СБД не работает. Агенты есть, конечно, в том числе и среди моих безопасников, но пока было выявлено только 4 случая закладки жучков и камер. Марии приходится с этим мириться. Не знаю, как долго она это будет делать, но пока так. Я потому сюда тебя и вызвал, здесь мы можем поговорить откровенно. А время пришло. Понятно. Без чинов, титулов и камер. Точно. На самом деле, одной из причин недовольства элит как раз и был вот такой тотальный контроль. На многое закрывалось глаза, и в душу никто не лез, но ты всегда был как на ладони. И если что... Это сильно сдерживало дворянскую вольницу и просто бесило. Мало того, что обязательное служение, так к тебе и во все места заглядывают. Я эти недовольства понимал и разделял. Безопасность сотрудники СБД и ЕСЭД довели до абсурда. Но пока не похоже, чтобы Мария II торопилась тут делать послабление. А может и не может пока эти послабления сделать, она тоже не всемогуща. Больше всего дворян, особенно именитых, бесило, что даже закупчиками так не приглядывали. Так иногда и кое-где, но такого колпака, как за элитами, не было. Про прочих и говорить нечего. Только за носителями государственных тайн и технических секретов. Но они ведь сами на это давали согласие. Быть дворянином в нашей благословенной богоспасаемой империи — это и привилегии, и проклятие. Мне постоянно казалось, что наши с Динкой кувыркания в постели смотрят в прямом эфире целый свор техников, которые пьют пиво, выкрикивают что-то приободряющее, комментируют процессы и делают какие-то ставки. Я знал, что это не так. Никакая команда техников за нами постоянно не следит. Работают автоматические системы распознавания речи, которые реагируют на ключевые слова и жесты. Но теоретически такая возможность имелась. Поэтому мы с Дианой даже в постели шептались так, чтобы наших губ не было видно, а на более пустяковые темы общались иносказательно. О каком интиме может идти речь? Ты как на ладони. Неприятное ощущение. Конечно, со временем вырабатывается защитная реакция, даже некий вызов. Вон, папаня говорит, что свою задницу он готов показать кому угодно в любое время. А Динка, явно красуясь на камеру, нередко озорно, показывая камерам язык, демонстративно творила в постели такие вещи, что даже у меня дух перехватывало. Красотень, в общем. Жизнь прекрасна и удивительна. Думал ли я в своем 1917 году, что буду так вот жить? Нет, даже представить себе не мог такую систему тотального контроля. Как и зачем новый я создал все это? Впрочем, приобретать такие черты система решительно начала уже при Александре IV, а апогея достигла при Марии I, но основу заложила именно я. Хорошо, пап, допустим. Но Луна тотально зависит от Земли, и мы долго не продержимся против космофлота Терры. Не говоря уж о том, что мы без вреда для организма можем находиться на Селене достаточно ограниченный срок, и нам нужно будет возвращаться обратно под действие нормальной гравитации и защиту магнитных полей Земли. Их лунное величество изволили усмехнуться. Если что-то все закончится раньше, чем мы вынуждены будем вернуться. Поскольку запасов гелия-3 в хранилищах Земли не так много, а мы не даем таким остаткам превратиться в излишки, то кто бы ни пришел к власти, он или она, они почти наверняка потребуют нашей лояльности и ускоренной отгрузки гелия-3 и прочего титана, угрожая нам штурмом. А мы отобьемся? Правитель Селены вздохнул. Трудно сказать. Смотря какие силы на нас бросят в первые дни штурма. В теории, да, это возможно. А потом одно из двух. Или элиты и те, чьи капиталы и интересы крутятся вокруг гелия-3 и титана, предпочтут договориться, не устраивая взаимную блокаду и убытки, либо предпочтут продавить вопрос. Опять же, где будет Мария и что с ней будет? Если переворот не случится за считанные минуты, то войска, скорее всего, откажутся выполнять приказы мятежников. Равно как и наоборот, не факт, что войска и флот Селены будут исполнять мои приказы. А если, не дай бог, с Марией что-то случится, то тут уже спорный вопрос, у кого законная легитимная власть. Тут как карта ляжет. По закону о престолонаследии новым государем должен стать твой дружок Вовка. За ним в очередь на трон Сашка и так далее. Сам знаешь порядок наследования. Киваю. Великий князь продолжал. Но может случиться всякое. Например, силы, которые устроят заговор и переворот, могут попытаться восстановить законные права Вовкиного деда, заявив, что Мария и обе узурпировали его право на корону. Тут всяко может быть. У кого будет больше сил, кто больше пользуется влиянием среди военных, дворянства, финансистов, промышленников и даже купцов. А это борьба за привилегии и прочие послабления. К примеру, потребуют запретить вести слежку вообще или хотя бы в личном пространстве. Вкусности всякие захотят. Концессии, заказы стратегические и прочее. Да и народу нужно что-то пообещать. По закону корона Вовки должна перейти, но уверен, что многие усомнятся в том, что он удержит всех в узде и власть вообще. Слишком молод, значит, нужен сильный человек за кулисами трона. Вероятнее всего, верховный канцлер, типа Гагарина, но он стар. Может, Мария Первая взять внука и элиты под свою опеку? А тут тоже вопрос, ибо многие в элитах считают, что императрица-мать завела империю Итеру в тупик. Продолжение застоя могут не захотеть и требовать перемен. Прям вот решительных перемен. В их пользу, конечно. «Ты сам можешь стать верховным канцлером?» Великий князь усмехнулся. «В теории, да, может и так случиться. Но тогда в моих руках будет сконцентрировано слишком много власти и ресурсов. То есть Терой фактически буду править я. А это понравится немногим. Скажем так, не всем. А Тера и Империя ослаблены застоем. Если с Марией что-то случится, то Империя может оказаться на грани гражданской войны. А Терра просто развалится к вящей радости наших противников на Земле и в космосе. К тому же не забывай, что я глава второй ветви дома Романовых, и вдруг что случится с детьми Марии, то на трон Империи взойду я. А это устроить, будучи верховным канцлером и государем Луны, совсем не так трудно, как может показаться. Но это опять гражданская война. Зачем мне это? У меня и так все хорошо в жизни. Зачем мой полет на этот проклятый астероид тогда? Ну, во-первых, мы не знаем точно, что к нам летит. Может, инопланетный корабль, и тогда все наши разборки не будут стоить ничего, если у той цивилизации есть межзвездные технологии. Во-вторых, моя племянница никогда не складывает все яйца в одну корзину. Но если у нас начнется драка за власть, то вряд ли кто-то куда-то полетит, хоть к астероиду, хоть к Марсу, хоть к Венере. Да, может быть, всякое. Серпентарий, как он есть, иначе не скажешь. Та же Елизавета Шотландская убила множество людей. В том числе и лично. Она не стала маньяком, не превратилась в упыря. Она просто правитель, без фальши и сантиментов. Она создала Великую Шотландию. Да, не без помощи царственного папы. Но ведь и Петр Великий собственноручно и лично в своем же присутствии рубил голову мятежным стрельцам на Красной площади. А Михаил Великий вешал мятежников на Болотной площади в Москве. Редком. Много. Включая своих ближайших родственников. Да и моя сестрица Мария II не колебалась, отдавая приказ тащить за ноги по лестнице самых знатных особ и сторонников своего папаши. Что мятежников ждет? Публичные виселицы однозначно. Разве что по папе вопрос. Но не факт. У нас тут не, прости господи, демократия. Вся эта чушь для рядовых. А элиты? Элиты должны знать, за что они тут и кому служат. Иначе наступает полный бардак. Нет никакой демократии. Есть власть олигархии, которую нужно тащить ногами по лестнице, да так, чтобы она головой билась с затылком о ступени лестницы, по которой они поднялись. Если саму Марию Вторую не поволокут за ноги по этой лестнице, или не случится с ней удар, апоплексический, шкатулкой в висок. Как мне это все надоело, хоть в прошлой жизни, хоть в этой. И вот теперь я стою на трибуне в строю лунных, приветствую марширующий мимо космодесант. За кого я? Здесь на мне форма лунная, на Земле форма империи. На чьей стороне я буду? Странный вопрос. Текст Виталия Сергеева. Монгол-Улус, Урга, Хурен-Ардон, Бичиит-Газар. 20 августа 2015 года. Август на Тууле выдался в этом году дождливым, но теплым. 4 дня кряду шли дожди. В воскресенье Тенгри вообще не жалел своих молний. Сегодня же с утра вышло жаркое степное солнце. По-видимому, надолго. Старшие хувараки-послушники с утра убирали брезентовые покрывала с монастырских юрт. Заключенные в резную стеклянную башню часы пробили полдень, и облаченные в коричневые кашаи хувараки гуськом засеменили за распоряжавшимися работами Жамаламой. Пришло время трапезы. Дамдин помнил это славное время ученичества, когда при всей строгости запретов находилось время и игре, и радости. Потом было монгольский медицинский и военно-медицинская академия в далеком Питере. Но начинал он учиться здесь, в коричневом дворце. Великий храм знаний Хайстай вывел его фамильной врачебной стезей в Мчеламы, но судьба из лекаря сделала его администратором. Нет, он немного практиковал здесь и у дяди Петра Николаевича Бадмаева, новоцарьградской императорской имени великого князя Алексея Николаевича клиники. Но другая ипостась их рода взяла свое. Тогда, четверть века назад, уезжая из столицы Единства в имение деда Бальжи Султимовича на Алтай, он и предположить не мог, что примет из его рук не только поместье и венчающее юрту колесо, то оно. Дед передал ему сокровенное служение и знание. Вернувшись в Ургу, раскинувшуюся на 30 верст вокруг холма Ганданы одноименного монастыря, он отметил, что за прошедшие годы в столице стало даже поспокойней. Прорезающие ее с севера на юг и с запада на восток железнодорожные магистрали были закрыты кварталами новых тучерезов. А сверхширокая царская, идущая с Пусана и Владивостока в Гамбург, Нант и Рим, даже заключена вне парковых зон в пластмассовую прозрачную трубу. Возникший два века назад и засевший на берега реки Туул ставки Богдойга-Гега стал цветущим современным трехмиллионником. Здания из кирпича и стали вытеснили из центра мириады юрт. В самой монгольской столице они были теперь привилегией и остались только при дворцах, ордонах, монастырях и музейных зданиях. Бичейдин Дарге, старшему над писцами, Дамдину Даржевичу Бадмаеву, тоже полагалась такая. Дамдин нажал клавишу вызова секретаря на старом черном генеральском аппарате. Давно уже были устройства лучше, но с этим чувствовалась связь веков. Крутить диск Дамдина не напрягало, а дополнительные клавиши и подключаемый внешний динамик русского телефона позволяли даже селектор проводить. Без видео, правда, но зато без лишних ушей безопасно. Может, русское ИСБ и слушало, но вот чужие не могли присоединиться к старому кабелю. Да и внутренний коммутатор при желании легко отключался от внешних линий. «Цибикжаб», — вызвал он секретаршу на монгольском, — «организуй мне чай и обед на двоих». «Таны албан тушаалт, Дамдин Даржиевич», — спросила Цибикжаб, смешивая русский и местный. «Нет, в мой кабинет не надо», — ответил уже по-русски Бадмаев. «В Дарген юрт неси». «Хорошо, через четверть часа накроют в юрте начальника», — с константинопольским выговором ответила секретарша. «Байер-ла-ла! Спасибо, Цыбочка. Меня на час нет ни для кого, кроме русского поверенных Абдо-лама, Богдагегена и императрицы», — почти пошутил Дамдин. Собственно, пошутил он только в части монгольского правителя. Богдагегену XII всего 15 лет. Он сам собирал отчеты лам, отправленных после смерти прежнего правителя Монголии на поиск Тулку, его переродившегося Хубилгана. Саржо-лама Жаргал, заместитель здешнего настоятеля, тогда и сам Хубилгана даже в России и Цинской империи искал. И вот неделю назад он по просьбе Дамдина ездил на Альхун, официально с намерением посмотреть место для Датсана и попросить поселившегося там русского светлейшего князя о содействии. Юный княжич Михаил привлек его внимание еще в апреле. Молодой императрице он вроде всего лишь троюродный брат из лунных Романовых. Таких у Марии II еще 5 только в одной этой родовой ветке. Но властная и строгая императрица вдруг именно его облагодетельствовала. Даже свадьбу разрешила до совершеннолетия. Но вот в чем такая причина царских милостей? Для большой игры внутри императорского дома юный наперсник явно мал. Слухи о том, что Михаил незаконорожденный брат, сын и уж тем более любовник императрицы, Дамдин не верил. У нее сын ровесник и однокелейник ее сына цесаревича-наследника. Если бы что действительно было, то слухи бы ползли давно, как и падали головы несущих такие бредни. Но что-то же за всем происходящим было. Впрочем, особого до этого дела Бамдаеву тогда не было. У Бичейдин Дарге много своей работы. Колокольчик зазвенел после стремительной свадьбы императорского высочества на Альхоне. За его невесту Диану, внучку его давнего знакомца графа Владимира Ильича Косяковского, Дамдин был рад. Он ее даже видел в детстве, когда ее мать после гибели мужа 2 года жила в отдалении от столиц, с малышкой на Ахупсугуле. Собственно, неудивительно, что ей глянулся Байкал. Характером похожа Диана в мать. Потому весточкам об обстоятельствах этой, так похожей своевольной стремительностью на венчание Михаила Великого и Марии Благословенной, свадьбу можно было верить. То, что венчали их в церкви иконы Богоматери Державной, явленной как раз в дни воцарения спасшего Россию императора Михаила II, было объяснимо и, без учета прочего, просто символично. Другой православной церкви в Хужире нет и не было. А категоричный твердый отказ только что уступившего строптивой подруге свою свободу Михаила идти по ее прихоти в священную пещеру на мысе Бурхан не на шутку Бадмаева насторожило. Собственно, размышления и неосторожное высказывание об аналогичном случае привели его прадеда Петра Александровича в цепкие руки эсет, точнее, лично главы этой службы князя Емца Орватского. С той поры и тянется цепочка, переданная Дамдину дедом Бальжи Султимовичем, связывающая одного из Бадмаевых с поиском русского Хубилгана. То, что Михаил Великий был не просто, как все русские императоры, царственным воплощением бодхисаттвы милосердия Арьяболо, а чьим-то порождением – Тулку. Бадмаевы были уверены, но они поклялись молчать и хранить до поры эту тайну. Поклялись они и в том, что сообщат тихо наследнику князя Орватского, если распознают среди Романовых перерожденца следующего. Дед знал Михаила Великого, но не нашел, кто пришел за ним. А Дамдину, похоже, выпало сделать это. Он закрыл папки с документами. Встал и пошел к лестнице. У стен есть уши, но войлок юрт — это не стены. Лама Жаргал видел светлейшего недолго в аэропорту Иркутска, и чужим ушам не нужно знать, не почувствовал ли он в нем взрослой души перерождения. Если это так, то пора и Дамдину Бадмаеву собираться в путь. Бумаге или миросети нельзя доверять такие вести. Тероединство. Россия. Остров Ольхон. 22 августа 2015 года. «Ты как, счастье мое?» Диана вздохнула. «Ждала. Изучала, молилась. Много чего изучала. Мы стояли, обнявшись на балконе, и глядели на гладь волн Байкала. Скоро утро. Какая отвратительная у нас жизнь. Как я ее ненавижу. Почему я должен анализировать слова своей любимой женщины? Почему она, у которой огромный словарный запас, и которая терпеть не может тавтологию, повторила слово «изучала» два раза? Господи, за что мне это все? Оставим дела и разговоры. Я тебя очень люблю. Хочу зарыться носом в твои волосы и вдыхать их аромат. И не думать ни о чем. Все в мире подождет. Мы целуемся. Долго. Потом я действительно зарываюсь лицом в ее волосы, она со страстью шепчет в ухо. Сведения плохие. Вроде будет удар по нашему дому в ближайшие дни. Целую ее лицо и шепчу. «Кто?» «Волконские. Но дело не в них, их ненавистью просто воспользуются. Тебя хотят убить. И меня заодно». «Откуда дровишки?» Смешок. «Миша, я же ухтомская». Улыбаюсь. «Да, прости, я думал, что ты уже просто Романова». «Очень смешно». И улыбка, от которой все режиссеры мира бы продали душу, чтобы только заполучить Диану на главную роль в фильме «Века». «Миша, наши безопасники уговаривают меня скорее уезжать отсюда. Скоро тут будет очень-очень горячо. Хоть на Луну. Я выдержу. Нас тут просто убьют». Тероединство. Россия. Остров Ольхон. 22 августа 2015 года. «Привет, Миша». Кивок. «Приветствую». «Как у вас там дела? Как погода?» Императрица на экране изображала живейший интерес, хотя в ее распоряжении были все силы и ресурсы, и все она отлично знала. Что ж, разговор о погоде во всей его красе. «Спасибо, моя госпожа. В целом все неплохо. Погода, правда, испортилась. Ветер, мрачно, срывается дождь. Даже электричество вырубилось на острове. Мы завели генератор, но, видимо, что-то с проводкой, свет так и не загорелся. Только этот аппарат еще работает на источниках бесперебойного питания». Улыбка. «Света у вас нет и не будет. Это я его выключила. Точнее, повелела выключить. Все источники питания для всех следящих устройств отключены. Твой ВЫЧ — единственный из работающих устройств на острове. Линия защищена. Мы можем говорить свободно. Миша, вам нужно срочно уезжать. Своих детей я спрятала. Но ты тоже императорская. К тому же вы насолили Волконским». «Хм. И куда?» «Есть прекрасное место. Дирижабль уже на подлете к Иркутску. Погода не очень летная, но там опытный капитан, он разберется. За вами сейчас придет скоростной катер. Можешь взять с собой 4 человека, включая себя. Остальных отправь подальше от имения. Мало ли, может что случиться и без вас. Для острастки. Через четверть часа вы должны быть на пристани. Берите только самое важное и необходимое. С Богом, Миша. Панамский залив. Жемчужный архипелаг. Остров Контадора. Владение дома Романовых. Усадьба «Лазурный рай». 23 августа 2015 года. «И как вам дом?» Лицо Марии так и лучилось удовольствием от вопроса. Диана лишь выдохнула. «А мы можем это купить?» Императрица лишь засмеялась. «Нет, моя дорогая, это сделать практически невозможно. Тут даже я бессильна, ибо это совместное владение членов дома Романовых и потребует согласования членов совета дома. А совет добро не даст. Максимум аренды. Жемчужные острова — это жемчужина в короне империи и стратегические базы, которые контролируют выход из Панамского канала. Там сложная система взаимодействия с нашими базами и пунктами наблюдения, координации и управления всей группировкой войск в нашей Панаме. Остров и усадьба хороши тем, что к вам туда ничего прилететь не должно. Да и мало кто знает о том, что вы там, мы старались вас не светить. Конечно, информация просочится, но, насколько я понимаю, к тому моменту вас там уже не будет». Тут уж я спрашиваю, линия защищена? Улыбка. Конечно. Понятно, даже электричество не потребовалось отключать. Забавно, выйдет боком всем такое могущество спецслужб. Моя госпожа, а куда мы должны будем направиться? Маша сделала удивленное лицо. Что значит «куда»? Вы, молодой человек, курсант Академии имени Можайского, вы не забыли об этом? У вас на носу 1 сентября. У вас, насколько я помню, прекрасный особняк на берегу Босфора. Впрочем, вы-то будете там только по выходным. Комната в общаге вас ждет с нетерпением. Хмуро уточняю. Что-то я не пойму, моя госпожа. То нас эвакуируют и везут через половину планеты в секретное место, то я появляюсь в Константинополе, как ни в чем не бывало. В чем подвох? Мария сделала неопределенный жест. Ситуация изменилась. Очень прекрасно. И что теперь? Царственная прохладность. Осмотрите имение, отдайте необходимые распоряжения, что и где поменять к вашему возвращению, чтобы вам было комфортно. Очень вероятно, что вы туда в скорости вернетесь. Усадьба надежно прикрыта силами ПВО, ПРО, средствами электронной радиотехнической защиты. Ты, Миша, готовься учиться дистанционно. Я не могу рисковать. Терра-Единство. Ромея, Константинополь, Центр развития молодежи. 24 августа 2015 года. Василий быстро задумчиво отвечал на вопросы теста. Тут было важно не только правильно ответить, но и ответить первым. От этого зависели дополнительные поощрительные баллы, которые так влияют на результат. Этот тест был сравнительно простым. Вопросы из разряда, когда Константинополь был освобожден русскими войсками, кто был первым генерал-губернатором Константинополя, какова роль в истории Константинополя великой княгини Ольги Александровны, что сказал, въехав в Константинополь император Михаил Великий, роль географического положения в развитии города. Почему Константинополь называют просто городом? Но будут и сложные вопросы, поэтому эти нужно ответить как можно быстрее, но не погореть на спешке. Вариантов ответов не было. Только твоя память.